Каких еще врагов? Не понял я. Шпаны и бандитов? Нет же, настоящих врагов. Фашистов. Да откуда им здесь взяться? Отмахнулся я. Мы в глубоком тылу. Какие фашисты? А чем ты? Но Леша не отставал. Ну, может, нереальные фашисты. В смысле, не немцы, а наши, но от этого еще хуже. Идейные враги. Предатели. Я задумался и ответил правду, как сам ее видел. Наверняка, такие найдутся. В любом обществе будут люди, которые считают, что с ними или их родными поступили несправедливо. Тем более в нашей, еще очень молодой стране. Вот только сейчас вычислить подобных личностей будет весьма сложно. Очень уж старательно они маскируются. В военное время разговор короткий, вот и боятся. А что случилось? Почему ты спрашиваешь? Да есть в нашем цеху одна бригада, я давно за ними наблюдаю, что-то с ними не так, а что именно, никак понять не могу. Да ты параноик, братец, рассмеялся я, не принимая сказанное Лешей всерьез. На завод так просто не попасть, каждого проверяют, все же стратегическое предприятие, особый уровень контроля, понимать надо. Никаких врагов или предателей там быть не может. Да я все понимаю, упрямо гнул свою линию Леха, и все же вот чувствую, не наши это люди. Нет, они русские, в этом сомнений нет, но не нравятся они мне, и все тут. Ну, хорошо, сдался я, если тебе от этого станет легче, давай понаблюдаем за ними какое-то время, сам убедишься, что ничего подозрительного они не делают, я в этом уверен, успокоишься и займешь свою голову чем-то более полезным, например, тактикой боя. Честно говоря, я был абсолютно уверен, что Леха просто увлекся конспирологией, прочтя очередную книжку, на этот раз про шпионов. Но если от этого ему станет легче, почему бы чуточку не подыграть? Побудем пару дней сыщиками, это даже интересно. Спасибо, обрадовался Леша. Я знал, что ты поможешь. А чья бригада-то? Тяжело вздохнул я. Будто других забот мало, теперь еще придется следить за кем-то. Но я уже пообещал, и отступать назад не собирался. Зуева, они в нашем цеху работают на второй ленте. Я смутно помнил этих людей, обычные работяги, точно такие же, как и тысячи других вокруг. Хоть мы и трудились в одном цеху, но пересекались редко, каждый отвечал за свой фронт работ, а гигантские размеры цеха не доставляли желания постоянно бегать из конца в конец, хотя это и помогало чуточку согреться. С отоплением была совсем беда. Мы мерзли, как цуцики, несмотря на массу теплых вещей и валенки на толстой кожаной подошве, которые нам выдали на заводе во временное пользование. Зима выдалась поистине лютая, и короткое потепление давно закончилось, вновь ударили крепкие морозы, а столбик уличного термометра частенько переваливал за отметку минус 35. Информацию принял, товарищ Носов, торжественным тоном сказал я. Предлагаю разработать план оперативных мероприятий, но на следующее утро нам оказалось не до слежки, работы навалилось столько, что ни на секунду не получалось отвлечься, а когда пришло время обеда, Петр Михайлович приказал не расходиться, а собраться всей бригадой в первой столовой. Весь день с самого начала смены творилось нечто странное, почти каждый, проходящий мимо рабочий, норовил одобрительно похлопать меня по плечу, улыбнуться или сказать что-то поощрительное. Словно у меня день рождения, который внезапно отмечает весь ЧТЗ. Через какое-то время я стал чураться людей и периодически проверять, застегнута ли у меня ширинка. А тут еще Михалыч с этим общим сбором. В кои-то веки мы отправились в столовую всей бригадой. В остальные дни все питались, кому как было удобнее. Кто-то кушал в общей столовой, другие носили с собой судочки, а после того, как приканчивали их содержимое, шли в столовую и наполняли их готовыми блюдами. Наши продуктовые карточки, которые мы в начале каждого месяца сдавали в заводоуправление, отоваривались в столовых, часто в два или три раза выше нормы. Это было своеобразное поощрение за ударный труд, которое мог позволить себе комбинат. Так что многие уносили еду домой, чтобы поделиться с семьями. Это разрешалось. Меня по дороге в столовую и за обедом то и дело окликали незнакомые люди. Поздравляю, ты молодец, гордимся, наш человек. Петр Михайлович лишь загадочно улыбался, глядя на это представление. Остальные недоуменно косились в мою сторону. Филиппов уточнил, ты случаем в лотерею не выиграл, а то займи 100 рублей. Могучий Казаков отводил руками особо настойчивых, приговаривая, отстаньте от парнишки, ему покушать нужно, видите, какой худой. Я же совершенно не понимал, в чем дело, и Леха удивленно крутил головой по сторонам, тоже ни черта не соображая в происходящем. И лишь когда мы сели за стол, взяли свои порции, съели их до последнего кусочка, Петр Михайлович торжественно достал из-за пазухи сложенную пополам газету «Комсомольская правда» от сегодняшнего числа и, раскрыв ее на первом развороте, показал всем присутствующим содержимое. Там в разделе «Люди с горящими сердцами» красовалась моя фотография в анфас из личного дела, с широко раскрытыми чуть испуганными глазами, а рядом шел крупным шрифтом кричащий заголовок: «Челябинский комсомолец-герой в одиночку задержал банду преступников». Тут мне внезапно стало понятно всеобщая сегодняшняя суета вокруг моей персоны. Еще бы, материал в центральном издании, выходящем десятками миллионов тиража по всей стране, и моя физиономия на развороте. Вот уж внезапная вселенская слава, которой я вовсе не жаждал. Я взял газету и быстро пробежал глазами текст. Все было написано в лихом стиле, видно, для привлечения молодежной аудитории, и сама история оказалась изложена достаточно правдиво и подробно. Получилась некая ковбойская перестрелка в стиле западных вестернов, наш советский эстерн, со мной в главной роли, но мораль была подведена крепкая. Только настоящий комсомолец способен на подобный подвиг. Товарищи, друзья мои, Михалыч поднялся из-за стола и взял в руки стакан с чаем, и мне показалось, что он даже слегка прослезился. Вот уж в ком, а в нем я никогда прежде не подмечал сентиментальных черт. Оказалось, даже в его железном сердце есть место чувствам и эмоциям. Я не силен в речах, но хочу сказать, что горд находиться рядом с такими ребятами. Казалось бы, пацаны совсем молодые, безголовые, правильные, смелые. Спасибо, Дима, спасибо, Алексей. Он настолько растрогался, что мне даже стало неудобно. А Леха, о котором в тексте не было упомянуто ни словом, надулся от гордости. И люди, смотревшие на наш стол со своих мест, внезапно поднялись на ноги и тоже взяли в руки стаканы с чаем и компотом, поднимая этот импровизированный тост в мою честь. Я встал и нелепо раскланялся на все четыре стороны. Мне было дико неудобно. Потом, когда все вокруг успокоилось, и мы вернулись к еде, Михалыч негромко сказал: «Да, вот еще что, с утра к 9 часам дуй в бывшую школу 48 по Спартака, знаешь, где находится?» Я кивнул, это было недалеко от завода. Там на первом этаже сейчас располагается Челябинский обком. Оттуда позвонили в заводоуправление и попросили тебя явиться. Ну как попросили, приказали. Отгул на первую половину дня я уже подписал. Всесоюзная слава не проходила даром. Кажется, на меня обратили внимание люди, облеченные властью. Это плохо, я предпочел бы держаться в тени. Но выбора не было, все решили за меня. Я лишь уточнил у бригадира: «Алеша со мной, его туда не звали», — хмыкнул Михалыч. «Так что твой друг, как штык, обязан быть в цеху к началу смены». Алексей, прекрасно слышавший этот диалог, лишь тяжко вздохнул, выражая этим всю бесконечную несправедливость нашего мира. Но я ничем помочь ему не мог. Подумав немного, я негромко поинтересовался у своего друга: «Слышь, Лех, а у тебя остался школьный костюм и галстук?» Глава 8. Костюм нашелся. Ну как костюм, бывшая Лехина форма школы ВЗО. Брюки из темно-синей шерстяной ткани, хлопчатобумажная гимнастерка, застегнутая под самое горло, ремень с бляхой, ватная куртка, шинель из грубошерстного сукна, да суконная фуражка с фибровым козырьком. Брюки были коротковаты, гимнастерка узковата и жала в груди. От шинели я решил отказаться в пользу своего пальто, которое было чуток просторнее, хотя я из него давно вырос, а фуражку отложил в сторону, все же я не учащийся в ЗО, и нацепил для сугрева кофту поверх гимнастерки и теплую шапку на голову. В таком виде, бодрой походкой, без четверти 9 утра я явился к зданию школы, построенной в стиле конструктивизма из стекла и бетона лет 10 назад. Над выпирающим вперед кубическим входом блестели на солнце большие окна, за которыми располагался актовый зал. На верхней террасе стояли несколько человек и курили. Сам я не знал, но Петр Михайлович рассказал вчера, что школу временно перенесли в другое место, а сейчас в здании разместились эвакуированные семьи из Ленинграда, Днепропетровска, Харькова и других городов. Им выделили третий этаж. На втором этаже устроили госпиталь для тяжелораненых, а первый целиком отдали под административные помещения. Тут-то и находились обкомовские кабинеты по соседству с кабинетами врачей и медсестер. У входа стояла группа раненых. Один на костылях, второй с ужасно обожженным лицом, перебинтованным так, что оставались видны только блестящие глаза, часть засохшей корки, покрывавшей лицо, и пересохшие губы, и третий, самый здоровый на вид, с подвязанной к шее рукой. Раненые курили и негромко разговаривали о чем-то своем. Мое появление их нисколько не заинтересовало. Я на всякий случай поздоровался и зашел в школу. На нижнем этаже царила рабочая суета. Люди в белых халатах сновали туда-сюда, другие носили обычные костюмы и галстуки. Мужчины стриглись достаточно коротко, но при этом сбоку оставляли небольшой объем и зачесывали волосы назад. Усы почти никто не носил, бородатых я вообще не встречал. А вообще все люди производили на меня странное впечатление, они были другими, не такими, как в моем времени, и даже не такими, как в моем детстве. Я подметил это еще в самый первый день, только лишь выйдя на улицу, а после попав на завод. Сложно объяснить словами, в чем заключается основное отличие. Может, в глазах, в которых чувствовалась затаенная грусть и усталость. Может, в движениях, уверенных и надежных. Или в лицах, простых, но словно светящихся внутренней красотой. По лестнице спустилась женщина, за которой семенили двое детишек, видно, беженцы, расселенные на третьем этаже. Я вежливо распахнул перед ними дверь. Женщина смущенно улыбнулась и кивком поблагодарила меня за помощь. Никакой охраны в здании не имелось, так что и спросить, где именно находится нужный кабинет, было не у кого. «Простите», — попытался я обратиться к стремительно пробегавшей мимо девушке с тугой луковкой волос, стянутых на затылке, и стопкой документов в руках, но она даже не повернула голову в мою сторону, исчезнув, словно тень отца Гамлета. «Извините». Вторая попытка была более удачная. Высокий мужчина в белом врачебном халате вопросительно взглянул на меня. «Я ищу представителей обкома». Дальше по коридору, коротко махнул рукой врач, и отправился по своим делам. «Ладно, общее направление поисков понятно, и на том спасибо». Табличек на дверях не было, из-за неразберихи, видно, не сделали, но вот на некоторых кнопками были пришпилены тетрадные листки, где имелись надписи от руки. Найдя листок, на котором размашисто было выведено «Челябинский обком ВКПб», я постучался и, получив неразборчивый ответ с той стороны, потянул на себя дверь. Вамкова, молодой человек, в небольшой комнатке за столами сидели трое мужчин лет 40 и работали с бумагами. «Моя фамилия Буров, меня вызывали на 9 утра», — представился я, скромно теребя шапку в руках. Мужчины переглянулись. Один из них, в круглых очках, недоуменно пожал плечами. «Буров», — переспросил он, — «не припомню, а кто именно вас вызывал, в какой отдел и по какому поводу». Я слегка растерялся. Михалыч не упоминал фамилию звонившего, сказал лишь время и место. Так я и начал объяснять. «Я рабочий ЧТЗ, сборочный цех. Некоторое время назад помог милиции задержать преступников-грабителей магазина. Вчера об этом написали в комсомолке, и меня сразу вызвали сюда. А кто именно вызвал, я не знаю. Мне бригадир передал приглашение». Непонимание в глазах мужчин рассеялось. Тот, в очках, даже улыбнулся. Как же, читали. «Так это ты и есть, герой», я развел руками. «Да какой там герой, случайно мимо проходил и помог. В одиночку взять банду, это подвиг. Мне рассказывали друзья из милиции. Лейтенант Денисов, знаешь такого? Но, в общем, я все понял. Тебя вызывали не к нам, а в обком комсомола, это третья дверь дальше по коридору. А у нас обком партии, ты для нас пока интереса не представляешь, разве что на будущее». Мужчина вновь улыбнулся, потом подумал, взял со стола лист бумаги, что-то написал на нем и протянул мне. «Возьми, тут моя фамилия и местный номер телефона. Если будут сложности или проблемы, звони». Я глянул на листок, под коротким номером стояла фамилия, Петерсон, поблагодарил всех троих и вышел. Как все сложно. Вся эта внутрипартийная иерархия являлась для меня темным лесом. В воспоминаниях Димы, конечно, все было относительно структурировано, но требовалось сделать усилие, чтобы нужные данные всплыли в голове. Итак, комсомол или ВЛКСМ, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, организация, занимающаяся правильным воспитанием подрастающего поколения в возрасте от 14 лет. До этого возраста, пионерия, а совсем малышня могли стать октябрятами. «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими». Всплыл в сознании старый лозунг, и тут же вспомнился еще один. У партии комсомола одна цель – коммунизм. Я обсчитал нужное число дверей и, увидев аббревиатуру ВЛКСМ чел на двери, постучался, надеясь, что в этот раз меня тут ждут. Войдите. Раздался чуть приглушенный дверью женский голос. Я вошел и увидел ту самую девицу, у которой пытался узнать дорогу 10 минут назад. Вторым в кабинете был белобрысый парень лет 25, одетый в светлый костюм в тонкую полоску. «Моя фамилия Буров», — насупленно представился я, надеясь, что меня не пошлют лесом повторно. «Меня вызывали». Парень порывисто вскочил на ноги, в два шага подошел ко мне и, схватив мою ладонь, начал ее восторженно трясти. «Буров, Дмитрий, рад с вами познакомиться. Моя фамилия Светлов, зовут Евгений, я первый секретарь Челябинского обкома комсомола, а это товарищ Пташкина». Девица скривилась в улыбке, я скривился в ответ. Светлов, между тем, продолжил: «Что же ты стоишь в дверях, товарищ Дмитрий? Проходи, присаживайся. Обычно у нас тут не протолкнуться, но сегодня все на выездах. Дела, дела, дела». Я последовал приглашению, приглядываясь к обоим сразу. Если с Пташкиной все было понятно с первого взгляда, комплексы и фанатичная вера, плюс, кажется, влюблена в своего руководителя, то секретарь вызывал вопросы. Открытая, обаятельная улыбка, приятное, европейского типа, лицо, крепкая, плечистая фигура. Светлов явно не чурался занятий спортом, быстрый и цепкий разум, первый секретарь был на своем месте. Борьба за умы подрастающего поколения, это невероятно важно. Я бы даже поставил это незримое сражение на первое место, определяющее существование любого государства. Чуть позабудь о подростках, упусти их, дай идеологическим врагам шанс завладеть их умами, и завтра они сметут любое правительство. История показывает, что за подобные ошибки позже приходится платить огромной кровью. Благо, в Союзе это прекрасно понимали, по крайней мере, сейчас. Итак, начал Евгений, снова широко улыбнувшись, рад лично встретиться с героем. Мне это геройство в горле сидело, поэтому я лишь отмахнулся и в очередной раз повторил. Случайно вышло, случайно или нет, но мы обязаны это использовать. Неожиданно серьезно сказал Светлов, посмотрев мне прямо в глаза. Гипнотизировал, что ли? Но для начала позволь вручить тебе. Он порылся в ящиках стола, достал оттуда лист формата А4 и торжественно передал мне его, а потом вновь тряс руку, выражая официальную радость. Я недоуменно прочитал то, что было написано на документе. Грамота. Обком ВЛКСМ города Челябинска вручает почетную грамоту товарищу Бурову Д. И. С благодарностью за проявленную доблесть в поимке особо опасных преступников. Дата. Подпись первого секретаря Светлова. Печать. Пташкина вяло зааплодировала. Я не знал, что должен сказать в ответ, поэтому просто молчал. «Ты настоящий комсомолец, товарищ Буров, Дмитрий», — продолжал трясти мою руку секретарь. «Я навел справки на заводе, ты на хорошем счету, вот только на собраниях появляешься редко. В каждом цеху завода, где присутствовали юноши и девушки нужного возраста, в обязательном порядке имелась комсомольская ячейка, и с некоторой периодичностью проводились собрания, на которых обсуждались разного рода вопросы, начиная от выборов комсорга и оканчивая политинформацией и взятием на себя дополнительных обязательств. Димка работал на ЧТЗ не так давно, поэтому еще не успел толком влиться в деятельность ячейки, хотя в комсомол он вступил еще в 14 лет. Здоровье не позволяло, отбрехался я, думая в этот момент, что от меня хотят на самом деле. Ведь не за вручением же грамоты меня пригласили. Так вот, Евгений перешел к сути вопроса, у меня к тебе есть предложение. Понимаешь, своим поступком ты показал всем, как должен вести себя истинный комсомолец. И то, что эта история попала во всесоюзное издание, и ты стал знаменитостью масштаба страны, только подтверждает то, как нужны нам подобные люди, и как важно освещать такие события. Согласен, я кивнул, он был прав, всем нужны герои, с которых хочется брать пример, и чем более правильный и понятный герой, тем больше у него будет почитателей и последователей. Вот только один момент, я, оказавшийся в эпицентре славы, вовсе не желал ее, наоборот, я мечтал, что рано или поздно обо мне позабудут, и каждый встречный в цеху, столовой и даже общественном транспорте перестанет хлопать меня по плечам в знак широчайшего одобрения. Рад, что мы понимаем друг друга. Теперь поясню чуть подробнее твою задачу. Благодаря собственной отваге, ты стал лицом комсомола на заводе и даже в городе. Предлагаю тебе перейти к нам в обком в отдел агитации, я это легко устрою, и начать заниматься настоящей работой, ездить по школам, заводам, фабрикам нашего города и области, и рассказывать молодежи на собраниях о целях и сути нашей организации. Если ты слаб в теории, я охотно помогу тебе наверстать упущенное. И вообще, сколько классов ты закончил? Не желаешь продолжить учебу? Это даст тебе хорошие перспективы на будущее. С цехом придется попрощаться, но твоя новая работа будет не менее, а то и более важной, поверь. Своим примером ты сможешь привлечь внимание тех, кто еще сомневается, тех, кто не уверен. А это, к сожалению, еще сотни и тысячи молодых людей, не всем повезло в жизни. В твоих силах будет оказать помощь беспризорникам. Каждый новый человек, который, благодаря тебе, придет к нам, сделает победу коммунизма, нашу общую победу на шаг ближе. Что скажешь, Дмитрий? Это было отличное предложение, из разряда тех, от которых невозможно отказаться. Челябинский обком ВЛКСМ, это даже не горком, это влияние на всю область. Вот только мне это предложение не подходило. И вовсе не потому, что зарплаты в комсомоле были низкими, никаких доплат, служебного жилья и каких-то привилегий в снабжении, на этом мне было плевать. Я, солдат, боевой офицер, пусть и не из этого времени, но страна-то вокруг моя, родина. Звучит пафосно, но это так. Комсомольская работа нужна и важна, но стать лицом челябинского комсомола я не хотел, не мое это. Да и на фронт не выпустит, а место солдата на войне. Я еще не знал, каким именно способом, но обязательно пойду добровольцем туда, где идет борьба тьмы и света, где решается будущее всего мира. И до сих пор я не написал заявление лишь потому, что прекрасно понимал, в таком физически слабом состоянии, как сейчас, я никому там не буду нужен. Но это ничего, дайте мне несколько месяцев, я наберу форму, лишь бы сердце не подвело, но вроде, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу за все время оно меня не побеспокоило. Как отказаться от предложения, чтобы при этом тебя не внесли в черный список? Светлов производил впечатление человека адекватного, но кто знает, насколько лично он воспримет мой отказ, нарушающий уже заранее построенные им, но неизвестные мне, планы. Молчишь, Дмитрий, сомневаешься? Правильно понял затянувшуюся паузу Евгений. Может быть, у тебя есть собственные условия? Так скажи, не бойся. Здесь лишь твои товарищи. Мы с радостью выслушаем тебя и все обсудим вместе. Да уж, Пташкина, с ее вялой улыбкой сушеной воблы, точно мне не товарищ. Больно сильно она зациклена на своем прямом начальнике, ясноликом товарище Светлове, против которого, кстати, я вообще не имел ничего против. У него даже фамилия была подходящая, правильная такая фамилия. «Нет у меня никаких условий», — наконец ответил я. «Я бы с радостью принял это предложение, но мое место в цеху. Я, простой рабочий, вовсе не герой. Происшествие то, правда, случайность. И говорить особо я не умею, не место мне в агитработе, не подхожу я». Светлов нахмурился, и в комнате будто стало темнее, словно облако нашло на солнце. И Пташкина сдвинула брови, непривычная к тому, что с ее кумиром спорит. «Не хочешь? Хорошо. Тогда я позвоню в комитет комсомола завода, и они найдут тебе занятие. Могу я идти?» – поторопил я мыслительный процесс секретаря. «Работы очень много. Иди», – потону Евгения чувствовалось, что он весьма недоволен. «Еще раз от лица всех комсомольцев города Челябинска выражаю тебе благодарность. Служу трудовому народу». Вытянулся я во фрунт, а потом развернулся и бежал из кабинета. Повезло, удалось отделаться. Хотя Светлов вполне мог предпринять новые попытки привлечь меня к агитационной работе. Там были и свои несомненные плюсы. Работники обкома получали зарплату, а ездить по трудовым коллективам и вести просветительную работу не слишком сложно. Да, пришлось бы изучить кое-какой материал в его нынешней трактовке, но это мелочи. И все же, еще раз, не мое это, и точка. После визита в обком комсомола, я быстро забежал домой, переоделся, перехватил отложенный кусок хлеба с совершенно несъедобной бумажной колбасой, выпил холодного чая, и опрометью бросился к трамвайной остановке. И все же, разумеется, в который раз я опять опоздал в цех. Благо, сегодня с официального дозволения Петра Михайловича и всего на несколько часов. Я включился в процесс, вспоминая свой визит в обком и думая, правильно ли поступил, отказавшись от предложенной работы. Леха то и дело делал мне какие-то странные знаки, словно хотел что-то рассказать, но не решался сделать это сейчас, когда все были сосредоточены на монтаже. Казалось бы, Крутить раз за разом однотипные детали – это просто. На самом же деле такой труд требовал высокой концентрации внимания и не прощал расслабленности и ошибок. Производственный брак мог стоить чьей-то жизни, и все мы это отчетливо понимали. Поэтому работали не за страх, а за совесть, как бы банально это ни звучало. С трудом дождавшись обеденного перерыва, Леша схватил меня за руку и потащил в сторону от остальных. «Ты все пропустил». Он даже не поинтересовался итогами моего похода в обком. Это значило, что его известия перевешивали по значимости мои. «Рассказывай». Первое. Леха слегка приплясывал на месте от желания рассказать все горячие новости дня. С утра было общее получасовое собрание. Коллектив единогласно решил на собственные средства – сверхурочно поставить армии новые танки и самоходные орудия, целый корпус. Это будет подарок фронту от нас, уральцев. Представляешь, объявлен сбор средств. Я уже отдал свой декабрьский аванс целиком. Точнее, то, что от него осталось, но даже не это главное. Корпус будет укомплектован рабочими нашего и других заводов. Так решено. Мы с тобой можем попасть в корпус. Нужно просто подать заявление, и дело в шляпе. Шикарная новость. Леша был прав. Это моя возможность уйти туда, где я буду приносить больше пользы. Эх, знал бы заранее, поиграл бы немного в игры со Светловым. Пользуясь поддержкой обкома комсомола, мои шансы попасть в корпус были бы существенно выше. Ну, ничего, и своими силами справлюсь. Время еще есть, быстро подобные дела не делаются. Есть еще и вторая новость. Леха перешел на таинственный шепот. Я проследил сегодня за бригадой Зуева, они явно что-то замыслили. Глава 9. Но про Зуева поговорить нам не удалось. Подошел Петр Михайлович и поинтересовался, как прошел мой визит в обком. Пришлось хвастаться грамотой, она пошла по рукам. Каждый норовил поздравить меня с поощрением, хотя для меня это была всего лишь бумажка. Какой толк от грамоты? Повесить на стену, как напоминание о том утре, когда я убил двух человек. Оно мне надо? Кстати, тетя Зина была еще не в курсе моих приключений. В тот день, когда все случилось, я не стал ей ничего говорить, а дальше позабыл, да и не до того было. Но теперь-то, несколько недель спустя, она явно узнает обо всем, причем не от меня. Газета вышла еще вчера, но тетку я пока не видел. Она опять пропадала на многодневной смене. Однако рано или поздно она вернется домой, тут-то грамотой пригодится. Надеюсь, не прибьет меня в порыве эмоций, запоздало испугавшись за мою жизнь. Потом обеденный перерыв окончился, и я так и не успел расспросить Лешу о том, что именно он разведал. Впрочем, сам расскажет, как выдастся свободная минутка. Хотя я и не верил, что мой друг нарыл нечто серьезное. Скорее всего, он опять выдает желаемое за действительное, и любые мелочи будет интерпретировать в сторону своей теории. Дался ему этот Зуев и его бригада, я пытался присмотреться к ним на перерыве. Люди как люди, никаких странностей в их поведении я не заметил. Так что, все эти Лехины теории, бред сивой кобылы. Ничего, скоро он и сам это поймет и успокоится. Тем более ему есть куда приложить свою неуемную энергию. Если набор в корпус действительно будет происходить из числа добровольцев, то число желающих записаться явно превысит число доступных мест. Это означает, что будет большой конкурс, и отбирать будут лишь самых достойных. А это, в свою очередь, говорит о том, что придется изрядно потрудиться, чтобы оказаться в списке избранных. В конце смены, когда Леша уже приплясывал от распирающего изнутри желания поговорить, мне передали сообщение из медсанчасти с просьбой заглянуть туда после окончания рабочего дня. «Да что же это, специально так происходит?» – возопил Леха. А я лишь пожал плечами и направился в медицинский кабинет, предварительно переодевшись и умывшись ледяной водой. На этот раз меня встретила она, собственной персоной, Анастасия Павловна. Все такая же красивая, строгая и недоступная. Мечта. Настя сидела за столом и заполняла бумаги. «Буров», — оторвала она на секунду взгляд от документов. «Присаживайся на кушетку». Я беспрекословно подчинился, осторожно опустившись на застеленную клеенкой медицинскую кушетку. Благо, штаны у меня были чистые, а не промасленный рабочий комбинезон, так что ничего вокруг запачкать я не боялся. Прошло не менее 5 минут, прежде чем Анастасия Павловна закончила с бумагами. Отложив в сторону перьевую ручку, она тяжело вздохнула и сукаризной посмотрела на меня. «И почему я должна бегать за тобой, Буров? Разве это не в твоих интересах полностью вылечиться?» «Так, понятно, лучшая защита – это нападение», вот только меня этим не проймешь. Я приходил несколько раз, но вас не застал, Анастасия Павловна. Тут работают и другие специалисты. Изольда Генриховна прекрасный доктор. Почему вы не обратились к ней? Она и сама не замечала, что называет меня то на «ты», то на «вы». Я же старался придерживаться исключительно вежливой линии поведения. Потому что меня вызывали вы, а не она, я взглянул ей прямо в глаза, и Настасья отвела взор первой. Ей 18. Прекрасный возраст, но крайне опасный, ведь каждый поступок может стать определяющим на всю оставшуюся жизнь. Казалось бы, все еще так легко, воздушно, но влюбись случайно не в того человека, роди ребенка и молодость кончена. Более того, судьба пойдет не той дорогой, вместо предназначения свернет в кривую улочку случайности, и потом обратно не вывернешь, даже если очень захочешь. Мне здешнему, 16, и до следующего дня рождения не так далеко. Разница в возрасте у нас с Настей минимальная. Будь мы старше лет на 5-10, это вообще не имело бы никакого значения. Но сейчас пока еще играла свою роль. С ее точки зрения, не с моей. Но мой рост был чуть выше среднего, и я казался немного старше своих лет. Может, это скрывало разницу в возрасте в ее глазах, а я настоящий, да что я, зацепила она меня, да и настоящий возраст мой был, хоть и больше, чем у Димки, но в пределах допустимой моралью любой эпохи разницы. Знаешь-ка что, Буров, внезапно вспылила Анастасия, иди-ка ты обратно в цех, моя смена уже закончилась. Я встал с кушетки и подошел к ее столу. Настя порывисто поднялась на ноги и оказалась прямо напротив меня, в каком-то полушаге. Ее глаза гневно пылали, грудь глубоко вздымалась от возмущения, кулачки были сжаты. Разумеется, я не выдержал. Расстояние между нами стерлось после моего движения навстречу, я взял ее за талию обеими руками и притянул к себе, а потом поцеловал в губы. Ее кулаки уперлись мне в грудь, пытаясь оттолкнуть, но я не отпускал, и через мгновение Настя сдалась. Этот недолгий поцелуй был лучшим в моей жизни. За несколько секунд я пережил восторг, страсть, пламя и горечь от того, что все столь стремительно закончилось. Настя также быстро отстранилась и все же отпихнула меня прочь, и в этот раз я не сопротивлялся. «Уходи, Буров», — тихо сказала она, — «уходи, и не приходи больше». Тон у нее был такой, что я и не подумал спорить. Просто молча вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь с той стороны. Вот ведь женщины во все времена и в любой стране они одинаковые. Точнее, разные, конечно, но единые в своем умении морочить мужские головы. Зачем она меня вызывала? Ведь даже не расспросила о самочувствии, сразу начала с нападения, а после, когда я все же позволил себе лишнее, просто выставила за дверь. Я не в обиде. Поцелуй того стоил. В этот раз меня никто не ожидал в коридоре. Я думал, Леха поторчит немного тут на стуле, а потом мы, как обычно, потопаем вместе домой. Странно. Я вышел к проходной, но и там его не было. Ну да ладно, значит, у него образовались срочные дела, и Леша отправился домой в одиночку. Прогуляться пешком, холодно, зуб на зуб не попадает. Когда же мороз спадет до приемлемых градусов 10-20, невозможно. Особенно тяжко приходилось ночью. Я вообще не понимал, как рабочие выносят ночную смену, когда высота ртутного термометра падает все ниже и ниже. Даже днем было невыносимо, а ночью не спасают ни теплые одежды, ни паровозный пар. Кое-кто из рабочих замерзал настолько, что падал чуть не замертво, и только тогда их относили в более отапливаемые помещения слегка отогреться, а через четверть часа они возвращались, выискивая силы словно из ниоткуда. Конечно, обмороженных конечностей хватало с избытком. Люди теряли пальцы на ногах, забывая, что если ты уже не чувствуешь части своего тела, то это еще не значит, что с ними все в порядке. Повезло, как раз подъехал, позвякивая, трамвай, я втиснулся внутрь, через полчаса уже был дома. В этот раз от разговора с соседями отвертеться не получилось. Степан Григорьевич сидел на кухне в гордом одиночестве и пил чай. Заприметив меня, как обычно пытавшегося проникнуть в комнату тихой сапой, он шумно откашлялся и сказал: «Дмитрий, а ну иди сюда, составишь мне компанию, почаевничаем. Я как раз свежий заварил, сейчас, только переоденусь». Соседи у меня были неплохие, я уже успел привыкнуть к ним за эти недели, вот только совершенно не понимали, что после смены мне не хочется ничего, кроме как рухнуть пластом в кровати и лежать там до следующего утра. Но требуется оказать почтение, все же в одной квартире живем, в коллективе. Без чувства взаимного уважения и уступок друг другу никуда. Через 10 минут я уже сидел на колченогом, чуть пошатывающемся деревянном табурете на кухне за столом и пил крепкий черный индийский чай, неведомым образом оказавшийся у Степана Григорьевича в закромах. Пили с шиком, по-купечески, из блюдец, долго дуя на поверхность, потом с всасывающими звуками втягивая обжигающую жидкость, а после громко выдыхая, мол, ах, как хорошо. У соседа нашлись и пара сухариков в прикуску, ляпота, безмятежность, ощущение бесконечности жизни, чьи гонять нужно правильно, поспешишь и не будет этого мига блаженства, не познаешь вселенную, а просто выхлебаешь кипяток, ну кому это надо. Вот скажи мне, Дмитрий Иванович, Степан Григорьевич предпочитал обращаться ко мне со всем официозом, как к взрослому, на вашем заводе все хорошо, более чем, осторожно кивнул я, не совсем понимая, к чему он ведет, работаем сверх нормы, план перевыполняем, фронт обеспечиваем. Да это все я понимаю, сосед отхлебнул чаю, чуть закашлялся, а потом не в попад добавил. Пряник бы сейчас, лично мне хватало и сухарика, но я терпеливо ждал, пока он продолжит свою мысль. Знаешь, Дмитрий Иванович, я долго пожил, и могу сказать, что во все времена жизнь одинакова, и люди одинаковы, но вот мораль она разная. Именно развитие морали двигало человечество по пути прогресса во все времена. Представь себе, всего 300 лет назад во Франции дворяне покупали себе места на балконах, чтобы любоваться на казни преступников. А те, кто победнее, стремились попасть в первые ряды толпы, приводя с собой детей. Это было для них сродни походов в кинематограф или театр. Можешь ты себе подобное представить сейчас? Я пожал плечами, но подробный ответ Степану Григорьевичу и не требовался. Он нашел уши, готовые его слушать, и вливал в них все накопленные за долгие дни размышлений. Что же, я готов выслушать, с меня не убудет. Тем более, что мыслил он разумно, и я думал примерно в том же ключе. Да что там 300 лет назад, совсем недавно, уже при моей жизни случалось всякое. Людей убивали за понюшку табака, а после, и за меньшие, но времена ведь изменились. Страшная война идет, безумная, беспощадная. Гитлер хочет истребить славян почти целиком, оставив лишь малую часть прислугой для своей нации и подневольными работниками для будущих целей Германии. Мы для него не люди, мы животные или сродни им. И если европейцев он пощадит, то нам подобного ждать не стоит. Он истребит нас ровно настолько, насколько это будет необходимо для его дальнейших целей. Именно поэтому мы не можем отступать. Проигрыш в войне будет не просто временной неудачей, нет, мы лишимся всего. Самой страны, людей, национальной идентичности нас попросту не станет. Безусловно, я был с ним согласен. Я учил историю, и то, до чего Степан Григорьевич дошел своим умом, я читал в толстых учебниках. И план Ост, он же план Восток, в свое время штудировал, не слишком подробно, но все же помнил основные моменты. Германская империя – единственное полноценное государство на всем континенте. Все остальные страны, некогда составляющие Европу, теперь называются рейхскомиссариатами. Рейхскомиссариат Франция, Эрк Норвегия, Эрк Италия, Эрк Дания, Эрк Нидерланды и другие. Естественно, таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия больше не будет. Останется только Эрк Остланд. Дальше на востоке существуют Эрк Москва, Эрк Сибирь, Эрк Украина, Эрк Туркестан, Эрк Кавказ, Эрк Китай и прочие. Каждый рейхскомиссариат возглавляет имперский комиссар, назначаемый напрямую из Берлина. Единственная правящая партия – национал-социалисты. Полный контроль во всех сферах и тотальное доминирование главенствующей идеологии. Сам статус рейхскомиссариата должен колебаться от поднадзорного свободного государства до временного протектората, при этом территория не будет являться непосредственной частью Германии. Внутри Германской империи проповедуется культ силы и здоровья. Все калеки, недееспособные, умственно отсталые уничтожаются еще в детском возрасте. Только полностью здоровый человек может называться немцем или же входить в близкий круг избранного немецкого общества. Люди подразделяются на три типа. Уберменш, Менш и Унтерменш, сверхчеловек, человек и недочеловек. Разумеется, настоящим сверхчеловеком может являться только истинный ариец. Ведь уберменш должен превзойти обычного человека настолько, насколько обычный человек превосходит обезьяну. К обычным людям относятся европейские народы, добровольно или практически добровольно, как Франция, вошедшая в империю в качестве протектората, позднее преобразованного в рейхскомиссариат. расово нежелательные, унтерменши, а это большая часть славян, должны были быть убиты, германизированы или переселены в Западную Сибирь. С евреями, проживающими на этих территориях, вопрос был более конкретен – уничтожить до последнего человека. К категории унтерменш относятся все лица славянской крови – евреи, негры, цыгане, все азиаты. Их задача – трудиться, не покладая рук, во славу Третьего Рейха. Никаких прав они не имеют, только обязанности. Любой уберменш может совершенно спокойно убить унтерменша. Даже обычный менш из тех же французов может убить или покалечить недочеловека, но обязан будет отчитаться за свои действия и объяснить мотивы, иначе это будет расценено, как порча имущества Третьего Рейха. Стоило ли все это объяснить Степану Григорьевичу? Не думаю. Я и не стал, да и он бы сейчас этого не понял. Не поверил бы той нечеловеческой, казалось бы давно изжитой, жестокости. Впрочем, он и сам не стал продолжать тему, а лишь спросил, когда мы победим, Дмитрий. В мае 45-го, не задумываясь, ответил я. Сосед был человеком старой формации, вполне надежным, на мой взгляд, и дискутировать с ним было безопасно, так мне казалось. Вот я и не стал Ваньку валять, сказав прямо, как будет, а во, уважительно ответил сосед, почесав затылок. Это весьма точная дата, уважаю твой прогноз, а на чем он основан, поясни. Будникову Степану Григорьевичу было чуть за 70, родился он в глухом селе Будниковское еще в 70-х годах прошлого столетия, долгие годы после переезда в город проработал сапожником. Все знали его будку на углу Российской и Спартака, и делать набойки на сапоги к нему приходили многие женщины со всех районов города. Сон мне приснился. Все случится 8 мая 1945 года по европейскому времени, тогда гитлеровская Германия подпишет капитуляцию, но американцы захотят присвоить дату себе, поэтому специально сделают так, чтобы разница во времени как бы разделила это событие на наши и не наши. У них будет день памяти и примирения, а у нас – день победы, но 9 мая, по московскому времени. Сосед долго смотрел на меня чуть слезящимися от старости глазами, после отпил несколько глотков своего замечательного чая, и лишь потом заметил: «Дмитрий, мой тебе совет, больше никому этого не говори». Я и не собирался, но все же уточнил. «Почему? Заберут тебя. Не пожалеют, ты предрекаешь еще 2,5 года войны, пусть чуть меньше, неважно. Это очень долгий срок, и твои слова звучат, как провокация. Вот тебе 16 лет. Скажи, на сколь долгий срок ты планируешь свою жизнь с утра каждого дня? На неделю вперед, на месяц, думаю, меньше. В лучшем случае, до вечера, а дальше уже судьба, и никто не знает, что с ним произойдет. Ты же говоришь про 2,5 года. Это целая жизнь, целая история. За такой период может случиться что угодно, а по твоим словам, все это время будет идти страшная война, в которой, очевидно, будут гибнуть наши люди. Но мы же победим в итоге. Это неизбежно. Это ты так думаешь, а товарищи там подумают иначе. Молчи, сынок. Я-то верю, что ты не со зла, но лучше никому больше этого не слышать. Даже тетке своей не говори. Ты меня понял? Я слегка рассердился. Если слышать не хотел, зачем тогда спрашивал? Может, я ошибался в нем, и передо мной скрытый провокатор сначала вынуждает на откровение, а потом напишет письмо, куда следует. И будь я на месте ответственных людей, получивших подобный отчет с содержанием нашего разговора, арестовал бы сам себя немедленно. Врагов народа больше, чем кажется. Враг народа – каждый, кто сомневается или перечит власти в военное время. В тяжелый исторический момент нет времени для дискуссий, население целиком превращается в армию, в которой все решает субординация. И оспаривать приказ никто права не имеет. Приказ требуется выполнять. Точка. Уже пожалев, что разоткровенничался со стариком, я отвернулся. И вроде человеком сосед был неплохим, но старорежимным по духу, родился еще при царе, и о чем думал на самом деле, непонятно. Пойду-ка я спать, Степан Григорьевич, приятного вам вечера. Глава 10. Утром Леша не зашел за мной, как делал это обычно. Я прождал его лишние четверть часа, прежде чем двинуться к трамвайной остановке, надеясь, что он банально проспал и выскочит сейчас из-за угла с радостным криком. Но он так и не встретился мне по дороге, не увидел я его и в очереди на проходной завода, и в цеху Михалыч вместо приветствия бросил мне недовольным тоном: «Где твой дружбан шатается? Обещал сегодня быть на полчаса раньше, и нет его. Не знаю, Пожал я плечами, я не видел Лешу со вчерашнего вечера. Он ножик у меня попросил, мрачно сообщил Петр Михайлович, складный, я его всегда с собой ношу. Сказал, надо на всякий случай. Я заволновался. Как видно, Леха задумал что-то опасное. Зачем ем оружие? Его сегодняшний прогул, плюс ножик, да еще некая информация, которую он собирался поведать мне вчера, но так и не успел этого сделать, все вместе составляло тревожную картину. Не случилось бы чего. Бригаду Зуева я видел при входе в цех в полном составе. Они трудились в поте лица на сборке, и ничего подозрительного в их поведении я не заметил. Правда, я и не вглядывался особо, но сомневаюсь, что даже будь они в чем-то замешаны, я увидел бы это на их лицах или в поведении. До обеда Леша так и не появился. Я никак не мог сосредоточиться на работе, прокручивая раз за разом в голове все, что он успел мне вчера сказать. Информации было немного, он сообщил лишь, что следил за Зуевым и его людьми, что он обнаружил. Вряд ли нечто преступное, иначе не тянул бы резину, а сразу бросился бы в милицию или, как минимум, с докладом к бригадиру. Уж Михалыч нашел бы способ схватить преступников, будь преступление делом доказанным. Но так не случилось, при этом нечто все же насторожило Леху, какой-то факт он посчитал важным, из ряда вон выходящим, раз так сильно разволновался. Гадать бессмысленно, нужно просто дождаться, пока Леша явится, и подробно его расспросить. Не может же он прогулять целую рабочую смену без уважительной причины, а раз Михалыч был не в курсе прогула, то Леша не отпросился, а человек он весьма обязательный и пунктуальный, всегда считавший, что лучше прийти на место встречи на полчаса раньше, чем на полминуты позже. День тянулся медленно, я то и дело поглядывал в проход между рядами танков, надеясь увидеть фигуру Алексея, спешившего к нам. Петр Михайлович, видно, тоже слегка волновался, хотя виду не подавал, но хмурил брови суровее обычного и взвинтил темп работы по максимуму, чтобы чуть компенсировать нехватку одного члена бригады. К тому же по цеху то и дело ходило начальство, контролируя происходящие процессы. То одна, то другая группа инженеров и технологов шествовала сквозь наш цех, останавливаясь и проверяя качество работы. Они горячо обсуждали что-то между собой, углубляясь в масштабные чертежи, которые раскладывали прямо на полу цеха. Основная их цель заключалась в ускорении процесса сборки танка за счет минимизации числа деталей. Жаль, я не мог никому рассказать, чем кончилось в итоге усовершенствование Т-34. Я помнил лишь, что количество деталей в итоговой сборке уменьшилось почти на треть, усилилась броня башни и корпуса, сменилась коробка передач, у текущей модели она была недоработанная, усилие на педали сцепления было около 70 кг, и танкист, чтобы отжать его, должен был упереться куда-то плечом или рукой, увеличилась быстроходность, маневренность, проходимость. Но до запуска модификации Т-34-85 было еще почти 2 года, и я никак не мог ускорить течение времени. Нынешняя же модель Т-34, она же Т-34-76, последняя цифра, калибр орудия в миллиметрах, еще обладала множеством недостатков, но представители частей буквально дрались за каждый танк, и скорость производства завод наладил весьма высокую. За ноябрь было собрано 230 танков, за декабрь – 275. Вечером, примерно в четверть шестого, я увидел знакомого мне сержанта милиции Морозова, того самого, кто первым прибежал в знаменательный для меня день на место ограбления. Я сразу его узнал, еще издалека. Он расспрашивал о чем-то одного из рабочих, и тот указал рукой в мою сторону. Сердце тревожно забилось. Появление сержанта не предвещало ничего хорошего. Впрочем, оставался вариант, что явились по старому поводу. Но Морозов сходу разрушил эту версию. «Привет, Буров, читал про тебя в газете. Знаменитость. Хоть в актер иди». Начал он, улыбаясь, но тут же сменил выражение лица на официальное, и спросил уже совершенно иным тоном. «Гражданин Носов, Алексей Тихонович вам знаком?» «Конечно, знаком. Да и ты вы его знаете, сержант. Это именно он позвал вас на помощь в день ограбления. У меня застучало не только в груди, но и в висках. Голова слегка закружилась. Случись этот разговор в первый день моего появления здесь, я бы точно рухнул в обморок. Но к этому моменту я уже изрядно освоился, окреп и лишь немного поплыл, но выдержал. Ответьте на вопрос, гражданин Буров». Я рассердился и заговорил рисковатым голосом. «Алексей Носов, мой друг, мы работаем вместе в бригаде товарища Корякина, Вот он стоит справа от корпуса танка и может подтвердить мои слова. Я не видел Лешу со вчерашнего вечера, с ним что-то случилось. К чему эти вопросы? Петр Михайлович и остальные отложили работу, но держались на расстоянии, чтобы не нарушать конфиденциальность беседы. Сержант Морозов посмотрел на меня, затем на остальных членов бригады, подумал и все же ответил. Гражданин Носов найден сегодня рано утром в кустах под путепроводом по улице Спартака, очевидно. Он пролежал там со вчерашнего вечера. Я глубоко вздохнул, пытаясь собрать крупицы воздуха. Сердце замерло на мгновение. Он жив, сержант все тянул, не отвечал, и я в душе уже смирился с неизбежным. Провести ночь на улице при такой погоде – это гарантированная смерть. Но как? Почему? Что произошло? Ох, Леша, Леша. Наконец, Морозов заговорил. Ваш товарищ, вероятно, получил удар неким твердым предметом по затылочной части головы. Скорее всего, металлическим обрезком трубы или кирпичом. Это привело к долгосрочной потере сознания и сильному кровотечению. Его нашли случайные прохожие, спешившие утром на работу. Вызвали скорую помощь, милицию в кармане при досмотре обнаружили заводской пропуск, фамилию потерпевшего уточнили в заводоуправлении, и там уже направили в ваш цех. Сержант, он жив или нет? Грубо и громко прервал я его длинный рассказ. Михалыч и остальные, услышав мой выкрик, уже не стесняясь, подошли ближе. Морозов пожал плечами. К счастью, его череп выдержал удар. Преступник, скорее всего, подумал, что проломил ему голову и не стал добивать, просто оттащил в кусты и там бросил. Его, вероятнее, убил бы ночной мороз, но преступник бросил его прямо под наружную трубу теплотрассы. Очевидно, это его и спасло. Носов жив, но в очень тяжелом состоянии и без сознания, так что показания у него в данный момент взять невозможно. Сильная степень обморожения, плюс большая кровопотеря, любой другой не дотянул бы до утра. Твоему другу очень повезло. Я выдохнул, потом еще раз втянул воздух полной грудью и снова выпустил его из легких, и еще раз, и еще, и только тогда слегка отпустило. Сержант, между тем, продолжал. Когда ты видел его в последний раз? Что он собирался делать? Куда планировал пойти? Рассказать ему про бригаду Зуева? А что я скажу? Что Леха убедил себя в их непонятной вине, и даже начал следить за кем-то? Бред. К тому же, вовсе не доказано, что пострадал он из-за этого дела. Улица Спартака тянулась через весь город, от лесопарка до выезда, и мостов там имелось несколько штук по всей протяженности. Если Леха пошел от завода пешком, то вполне мог нарваться на случайные неприятности, типа той шпаны, от которой мы в прошлый раз удачно отбились. От подобного никто не застрахован. В более теплое время года под мостами ночевали беспризорники, могли и они напасть. Там было весьма удобное место для гоп-стопа, особенно вечером. Темно, кусты вокруг, прочие же граждане предпочитают передвигаться на общественном транспорте. Вот разве что взять у Лехи было нечего, гол, как сокол. У него что-то забрали, это ограбление, где он сейчас? Морозов нахмурился. Прошу отвечать на мои вопросы, а не задавать свои. Твой Носов в областной клинической больнице в хирургическом отделении, можешь там его навестить, если врачи позволят, а теперь говори. Ну, я и рассказал, а Петр Михайлович тут же подтвердил, что вчера мы ушли после смены порознь, и о дальнейших планах Носова на тот вечер я ничего не знал. Если надо, медсестра расскажет, что я находился в ее кабинете на процедурах. Про ножик, взятый взаймы, Михалыч не обмолвился ни словом, и я не стал об этом говорить, также умолчав и о слежке за бригадой Зуева. Через некоторое время, записав все в блокнот и упрятав его в планшет, сержант ушел, а я тяжело опустился на деревянный поддон. Главное, Леха жив. Крепкая же у него башка, выдержать удар такой силы. А ночь на холоде, это вообще за пределами моего понимания. А что делать мне? Бежать прямо сейчас в больницу? Но пустят ли к нему в палату? Вряд ли. В реанимацию пропускают исключительно родню, и то не всякую. И уж явно не разрешат зайти промасленному с ног до головы пацану. Да и что даст мой визит? Я даже традиционных апельсинов с собой принести не смогу. Где их взять? Тяжелая рука легла мне на плечо. Я поднял взгляд наверх и увидел рядом Михалыча. За его плечами стояли все остальные члены бригады. Мощный Казаков, простоватый Воронин и прижимистый Филиппов. Все смотрели на меня по-особому, словно ждали каких-то слов. Но я молчал, и тогда бригадир произнес. После смены не расходимся. Думаю, Дмитрию есть, что нам рассказать. Я отработал сегодня, как все, до 22 часов, потом еще 2 часа переработки по новому утвержденному плану, и, наконец, мы вышли из проходной вместе, четверо угрюмых мужиков и один уставший до полусмерти пацан. На улице было темно, лишь редкие фонари слегка освещали дорогу. «Давайте ко мне», — предложил Михалыч тоном, от которого не отказываются, жена в отъезде, дети у тещи. Жил он в однокомнатной квартире на втором этаже старого, еще довоенного дома, давно требующего ремонта, ветхого и убогого. Впрочем, вид жилища бригадира никого не удивил. Мы поднялись по обшарпанным ступеням, вошли в холодную, темную квартиру и, по приглашению хозяина, не разуваясь и не раздеваясь, прошли в комнату и сели за круглый полированный локтями стол. Я огляделся. В посудном шкафу между стекол торчали несколько выцветших, еще довоенных фотографий Петра Михайловича с семьей, приятной, чуть полноватой женщиной и двумя малолетними детьми, мальчиком и девочкой на фоне зеленого парка. Прочая же обстановка квартиры оставляла желать лучшего. Желтая, давно не обновленная побелка на стенах, потрескавшиеся, сильно скрипящие доски пола, узкая кровать в углу, ширма и еще 2 деревянных кроватки в противоположном конце комнаты. Несмотря на слова бригадира, у меня сложилось впечатление, что в квартире редко бывают люди. Тут царил дух нежилого помещения, который практически ничем невозможно перебить. Но не расспрашивать же Михалыча, куда девалась его семья. Может, поругался с женой, та забрала детей и уехала к матери, может, еще что явно не мое дело и не время, чтобы вникать и просить объяснения. Взрослые люди, сами разберутся. Бригадир проводил почти все свое время на комбинате, и в квартиру приходил лишь отоспаться между очередными длинными сменами. Ровно так же делала моя тетя Зина, и я прекрасно это понимал. Времени катастрофически не хватало. Даже полчаса от дома до работы – это потерянные минуты, которые можно и нужно использовать более продуктивно. Поэтому и ночевали в цехах и производственных помещениях, не желая тратить столь драгоценный ресурс, как личное время. Вдобавок, существовал план, а также обязательства коллектива по его перевыполнению. Танковый корпус сам по себе не появится, его нужно произвести и собрать, машину за машиной, во внеурочное время, после смены. Петр Михайлович принес 3 стакана, 2 кружки и бутылку водки, запечатанную сургучом, и быстро разлил ее содержимое по посуде, не обделив и меня. В качестве закуски имелось несколько луковиц, каждую из которых живо разрезали на 4 части, холодная отварная картошка, пара слегка пожухлых морковок и тарелка квашеной капусты из закромов хозяина. Берег для особого случая, но тут сам Бог велел. Мы подняли кто стаканы, кто кружки, и бригадир продолжил. За нашего Лешу, чтоб он был жив и здоров. Чокнулись и выпили, не закусывая. Мгновенно ударило в голову. Димка вообще не пил алкоголь из-за слабого здоровья, и 50 грамм водки накрепко прибили меня к стулу. Я потянулся за четвертиной луковицы, но меня повело в сторону, и сознание решило, что лучше сидеть ровно и не дергаться. Молодое тело оказалось чересчур восприимчиво к алкоголю. Это я в прежние времена, да в свободное от службы время, мог принять на грудь пару банок коньяка, то есть 2 по 0,5, от большего количества меня начинало выворачивать, несмотря на хорошую закуску. Димкино же тело было в этом плане практически девственно, и тренировать его сейчас явно не требовалось, поэтому я прикрыл рукой свой стакан, когда Михалыч начал разливать по второй. Он доразлил бутылку, все молча выпили, а после перешли к вопросам. Я поразмыслил, слегка плывущим сознанием, и принял решение честно все рассказать. Впрочем, особо много и говорить не пришлось, лишь вкратце поведать странные Лехины сомнения относительно бригады Зуева, без всякой конкретики, и добавить в финале от себя, что вся эта история кажется мне бредовой, а пострадал Носов, скорее всего, по совершенно иной причине. Филиппов во время рассказа все пытался вставить какие-то замечания, Казаков молчал, Воронин смотрел чуть в сторону, а бригадир Корякин рассеял взор в пространстве, смакуя остатки водки, словно коллекционный коньяк 50-летней выдержки. Закончил я резко и однозначно. Мне кажется, Алексей все сочинил. Бригада Зуева вообще ни при чем. Леха просто начитался книг про шпионов и напридумывал себе всякое. Я попробую попасть к нему в палату до начала смены. Надеюсь, пустит, если он. Я вновь чуть судорожно выдохнул и продолжил. Когда он начнется, то сразу расскажет, что произошло на самом деле. До той же поры предлагаю ничего не предпринимать. Мужики переглянулись между собой. Собственно, кто мы с Лешей для них? Да практически никто. Приписаны к бригаде чуть больше месяца, ничем особым себя не проявили. Обычные пацаны, коим несть числа. Уйдем мы, пришлют иных подсобных рабочих. Сейчас бы бутылочку Жигулевского, протянул задумчиво Воронин, да холодненького, со льда, залить в глотку. Да сальца соленого на ржаном хлебе, поддержал Филиппов. В прикуску с чесноком, бутыль самогона, хмыкнул Казаков, и огурец из бочки, и хорошую девку. Я недоуменно оглядел собравшихся в комнате мужчин. О чем они говорят? О выпивке и закуске, в то время как Леша лежит при смерти в больнице. Это они всерьез? Я начал внутренне закипать, и почти до крови прикусил нижнюю губу, боясь сорваться и наговорить лишнего. «Дима», — повернулся ко мне Петр Михайлович, — «не волнуйся, они так шутят, когда решаются на что-то серьезное, не время и не место, согласен, но это необходимо, мы тебя услышали и поняли, сделали выводы». «И что за выводы?» — не выдержал я, эмоции перехлестывали через край, и мне казалось, что надо мной не просто подшучивают, а банально издеваются.